полынь и лебеда вымахали раза в три выше ботвы. О-то как обернулось-то. Готовенькое отобрали, а до чего картошку довели? Впора там ребятишкам в полыннике кошку-мышку играть. Земля-то мне не чужая. Пропадет картошка. Пойду. Здравствуйте, тетя Аня. Анна Анисимовна медленно подняла вспотевшее лицо. За плетнем в нескольких шагах от нее стояла Настя, простоволосая, в ситцевом платье в полосочку и с короткими рукавами. И так к лицу было ей дешевенькое платье, так доверчиво и радостно светились Настины глаза, что Анна Анисимовна торопливо выпустила из рук тяпку и с ответной улыбкой пошла к ней. Но тут Анна Анисимовна заметила Настины руки, узкие, загоревшие, с розовыми ногтями, перевела после этого взгляд на свои бугристые, с засохшими пятнами земли, в царапинах и ссадинах, и прихмурилась сразу. Здорово, здорово. Шибко долго гуляла. Пропадала картошка без ухода-то. Да так уж вышло, тетя Аня. К родственникам ездила. Дайте я буду окучивать, а вы отдохните. А после времени явилась девка. Зараньше надо было браться. Поднимаясь по скрипучему, чуть наслеженному крыльцу, Анна Анисимовна увидела на двери продетую в железную скобу, сложенную вдвое лиловую бумагу. Остановилась, напряженно думая, какие же добрые или худые вести принесла она. Вытаскивала бумагу медленно, осторожно, будто она была на клею и могла порваться. Развернула ее и, приглядевшись, присела на ступеньку от внезапной радости. От сына телеграмма. Мама, выезжай 30-го в Москву вечерним поездом. Встречу на вокзале, Степан. Ой. Сыночек ты мой родненький, спасибо тебе, век живи. Да поеду, поеду, как не поехать. Шибко охота мне вместе с тобой в столицу походить, на улицы, дома, лавки тамошние поглядеть. Тогда уж помирать не жалко. Ой, погоди-ка, 30-го выехать, может, не в августе, а в сентябре, и найду ли я Степку на московском вокзале. Народ там тьма тьмущая. Схожу к Настасье. Грамотная, поездил, небось, порядком, растолкует, что к чему. Пущай и сама поглядит на телеграмму. Во дворе школы стояла долговязая классная доска. В сенях остро пахло сосновым запахом. Свежий тёс белел в темноте, как простыня. Около двери, ведущей в коридор, Анна Анисимовна зацепила ногой за что-то выпуклое, металлическое. Господи! Пустой ты ведро куда поставила? У самого порожка. А лампочку здесь по что не привернуть? Лавки за 2 гривенник ее продают. Сходила, купила. О, жить ты что не умеет. В коридоре-то чисто. Настасья сама, видать, помыла. Дарья, школьная уборщица, ведро в сенях не оставила бы. Погоди-ка, поют где-то. А, по радио передают. Не, хотя, кажется, нет. На кормушке бы играли, я же по радио. Не Настасья ли сама сердце отводит? Голосок-то вроде похожий. Засиделась одна.